Глава третья. Экскурсия. «Приветствую!» Староста факультета высшей физики, невысокий коренастый юноша, почти квадратный, одарил Саню крепким рукопожатием. «Добро пожаловать!» Этот парень сверкал жизнерадостной улыбкой, несмотря на недавнее происшествие. «Михаил», — представился староста, — «но лучше зови меня Михой. Сегодня ты под моим надзором, так что задавай любые вопросы». «Отвечу, если смогу. Но пока подождем окончания распределения. Соберем всю группу. Саша, приятно познакомиться. У меня как раз накопилось куча вопросов». Саша повернулся посмотреть, как там дела у ребят. Денис в это время создавал электрическую дугу между пальцами для прохождения теста, после чего направился в их сторону. «Мы опять вместе», — обрадовался Саша. «Я это знал и без распределения», — пожал плечами Денис. Денис выглядел довольно напряженным. Лохматые волосы, еще более помятые после падения, рубашка, висевшая на худощавых плечах, и продолжающиеся отголоски головной боли не лучшим образом сказались на его внешнем виде. Он также поздоровался с Михой и снова ушел в себя. Пашка проделал то же самое, что ранее в первом зале. Оторвал от зажигалки огонь и даже смог увеличить оставшееся пламя в размере, как раз перед тем, как оно потухло. После штампа на письме он направился к факультету элементов стихий, где его, кажется, приняли довольно дружелюбно. Один парень в шутку устроил маленький взрыв над ухом Пашки, пока тот знакомился с остальными. Пашка, еще не до конца отошедший от контузии, рухнул на землю, закрываясь руками, как по команде «Вспышка». Стоявшая рядом девушка остудила шутника, пустив ему в лицо шар воды. На вид эти двое выглядели как брат с сестрой. Светлые волосы, голубые глаза. Даже кончики носов одинаково вздирались вверх. В общем, когда Пашка понял, что его надули, обидчик уже был наказан и теперь помогал ему встать. Пашка лишь посмеялся шутке, когда снова отряхивал брюки. Он явно попал в подходящую компанию. В следующие полчаса факультет высшей физики пополнился полусотни новых студентов. Немногим позже закончилось и само распределение, после чего группы первокурсников последовали за старостами в своей части академии. Крыло физиков, вопреки ожиданию, оказалось вполне себе нормальным учебным корпусом. Поначалу даже учебные аудитории мало отличались от тех, что были в вузе Саши. Там они были в гораздо более плохом состоянии. И чем дальше они проходили, тем чаще попадались более интересные аудитории. Например, запомнился просторный кабинет без парт и досок, но частью заставленный множеством фигур разных форм, размеров, материалов и веса. Рядом расположилась зона, заставленная десятками электроустановок. Еще была зона, покрытая трубами и арматурой, словно венами. Зона, заставленная зеркалами, с множеством полок, на которых лежали сотни абсолютно разных вещей. Даже зона, отчасти похожая на студию звукозаписи, с комнатами, залепленными мощной звукоизоляцией. Помимо учебных аудиторий, первокурсников ознакомили и с зонами отдыха, залами с креслами и диванами, небольшими садами под куполами стеклянных крыш. Даже был парк с прудом, уже под открытым небом. Крыло физиков разделялось еще и на кафедры. Тут была и кафедра телекинеза, с которой Саше предстояло познакомиться поближе. Кафедра электромагнетизма, оптики, гравитации и звука. Первокурсники, когда экскурсия проходила их будущие кафедры, заряжались небывалым энтузиазмом. Но с каждым разом этот энтузиазм натыкался на непонятные приборы, установки, схемы, книги и прочее, еще не подвластное их пониманию. Они гадали, зачем именно нужен тот или иной предмет. Некоторые даже пытались как-нибудь на них воздействовать. Пару раз все заканчивалось легкими травмами. Но ни Миха, ни лаборанты, находящиеся в аудиториях, не препятствовали исследованию, видимо, следуя принципу набива своих собственных шишек для каждого поступившего. К физическому урону в академии, судя по всему, вообще относились без особого волнения, даже немного философски. «А мы правда сильнее и прочнее обычных людей?» — — с надеждой как-то спросил толстячок. «Да, это так», — подтвердил Миха. «Все, что касается физического состояния, крепнет с тем, как растет ваша магия. И наоборот. Это взаимозависимые вещи для многих магических дисциплин. Плюсом медицина у нас намного превосходит обычную. Вам всем предстоит проверить это на собственных шкурах. Можете мне поверить. Значит, нам не страшно обычное оружие?» Толстячок аж засиял от счастья. «В пределах разумных». Все так же дружелюбно улыбаясь, отвечал Миха. «Но если тебе оторвут голову, к примеру, или что-то очень важное для жизни, то и хватит вполне себе обычных патронов или, скажем, ножа». Толстячок слегка приуныл и затих, что позволило продолжить знакомство с миром магии. Но все, что они увидели раньше, меркло по сравнению со следующей остановкой – тренировочным полигоном. Он представлял собой огромную полусферу из металлического каркаса, обшитого толстым стеклом, через которое открывался вид на голубое небо, покрытое облаками, и внутренние фасады корпусов Академии, окружающих полигон единой стеной. Сам полигон размещал в себе плац и комплекс полос препятствий, обрамляющих овальную арену, покрытую песком. Вокруг полигона расположились трибуны для зрителей. Они были метров под 30 высотой и с бронированным металлическими пластинами основанием. «Но не верьте своим глазам», — предупредил Миха. «Полигон намного больше, чем это можно представить. Ну, завтра вы это узнаете», — сказал он это таким тоном, который Саше категорически не понравился. «На полигоне многие из вас будут проводить уйму времени, если, конечно, вы хотите освоить мир вне стен Академии. Поверьте, умение постоять за себя – крайне важный навык для каждого из нас». У Саши от таких слов засосало под ложечкой. Если в учебном заведении в первый же день куча народу пострадала от каких-то террористов, что же творится снаружи? «Раз в несколько месяцев здесь проводятся соревнования между студентами», – продолжил рассказывать Миха. «Полигон общий для всех факультетов, в отличие от крыла. Так что здесь чаще других мест можно встретить студентов со всей академии. Хотя в этом он уступает, конечно же, столовой. Мы же и туда сходим?» — с надеждой спросил кто-то. «Конечно!» — обрадовал его Миха. И тут в полигон вошла другая группа первокурсников. В отдалении Саша разглядел Пашку и понял, что это факультет стихий. «Я же говорил!» — кивнул в их сторону Миха. «А нам разрешено появляться в других частях Академии?» — спросил кто-то из группы. Имени Саша не знал, но вид у парня был грозный, здоровенный, атлетичный, с бритой под ноль головой и весьма недоброжелательным взглядом. «Можно, конечно же», — ответил Миха. «Вам даже предстоит побегать по всей Академии в поисках нужной аудитории». Улыбка с небольшой ностальгией тронула его лицо. «Неужели опять?» С болью подумал Саша, вспоминая первый курс, когда они всей группой сначала по всему студгородку искали нужный корпус, а потом искали в этом корпусе нужную аудиторию. Только ведь это закончилось. Начало его студенчества пришлось как раз на год объединения нескольких вузов в один, так что даже старшаки не были в курсе, где что найти, потому как нумерация всех зданий поменялась. Но они хоть имели представление о том, где что находится, и могли действовать логически. Первокурсники же столкнулись лицом к лицу с неизвестностью. «Подождите про корпуса. Что за соревнование?» Это был тот толстячок. Неожиданно, однако. Над рвением паренька можно было только посмеяться. Но Саша решил этого не делать. Хотя кто-то из группы не смог сдержаться. «Один из аспектов, имеющий особое внимание в Академии, это боевые искусства», – начал пояснять Миха. «Естественно, обычному боксу вас здесь обучать не будут, хотя и это вполне пригодится. Советую записаться на какую-нибудь секцию», – подсказал он. «И периодически, раз в несколько месяцев, студенты соревнуются в умении надирать задницы. А нас научат превращаться в волков», – с надеждой поинтересовался кто-то. «Ха! К счастью, нет. Оборотни – это маги отдельной специализации, причем недоступные остальным». «А есть доступные?» «Да, Например, телекинетики относительно легко освоят магнетизм или гравитации, и наоборот. В принципе, вам всем вполне доступны направления нашего факультета. А магия других факультетов? Сашу заинтересовала новость, что его возможности не заканчиваются одним видом магии. Это уже сложнее. Староста сделал небольшую паузу. Вообще, магия чаще всего неоднородна. Частично ее виды пересекаются, как, например, водная магия. Маг воды может поднять в воздух, допустим, шар воды, что отчасти можно связать с телекинезом или гравитацией. Но с другим веществом он так сделать не сможет. Есть, конечно, особо талантливые, гениальные студенты, осваивающие множество не связанных между собой специальностей. Даже есть те, кто рождается с предрасположенностью к двум или нескольким специализациям. Но чаще это уже опытные маги, многие года изучающие науки и развивающие свои способности. Большинству из вас светит в лучшем случае замена зажигалки на кончик указательного пальца. Магия не изучена достаточно, чтобы понять все ее капризы. Увидев поникшие взгляды, Миха заговорил снова. «Наверное, все-таки стоит рассказать вам про заклинания, которые можно использовать», — задумался староста. «Самые ценные — древние заклинания, но и в наше время выпускают сборники разработанных заклинаний. Заклинания позволяют использовать магию других специальностей, но результат будет слабее, чем оригинальная магия, и действие требует большего времени и затрат». Например, мне придется постараться для вызова более или менее солидного пламени, тогда как огненный маг сделает это без проблем за пару секунд. А те заклинания, что действительно мощные, рядовому магу не подвластны. Почему? Каждому заклинанию необходимо соответствовать физически и духовно, иначе можно потерять весь запас сил безо всякого прока. Некоторые заклинания могут использовать лишь единицы, самые могущественные маги общества магов. Особенно это касается древних заклинаний, как, например, заклинания, позволяющие скрывать академию. «Нужно становиться крутым магом», — подумал Саша. «Можно еще пару вопросов?» Ему не терпелось узнать о тонкостях развития своих способностей. Сейчас он был лишь немногим лучше простых трюкачей и фокусников. Конечно. Миха встал поудобнее, предчувствуя долгое разъяснение. Как наука поможет в магии? Разве мы не должны изучать древние книжки и махать волшебными палочками? Это явно развеселило старосту. А в группе, среди живших в магическом обществе с рождения, кто-то даже сдавленно пискнул, сдерживая смех, а кто-то, не скрывая презрения, цокнул и что-то пробормотал себе под нос. «Не, парень, это не так работает. Твоя сила зависит лишь от тебя самого. Основным фактором магической силы является понимание закона, которому следует твоя специализация, а это физика, химия, математика и остальная муть. Применяя магию, мы изменяем или даже нарушаем их законы, а намного проще изменять то, в чем хорошо шаришь. Что касается волшебных палочек, чем-то вроде этого может быть любой магический артефакт, вроде колец на ваших пальцах, но они лишь способствуют упорядоченности внутренней энергии и лучшему ее контролю на стадии обучения. Есть и другие артефакты, но оставим пару тайн на потом. Вас ждут еще целые 2 года обучения всем этим основам. Давайте продолжим экскурсию. Они вышли из полигона и направились по коридорам по дальнейшему маршруту. Следующим пунктом стала огромная библиотека, заставленная 10-метровыми книжными шкафами. Рядом с ними стояли передвижные лестницы, какие Саша видел только в фильмах. На полках находились как старинные рукописи с толстым кожаным переплетом, так и совсем новенькие книжки, контрастирующие на фоне своих предков. Библиотека, несмотря на музейный вид, оказалась довольно современной. Перед рядами шкафов находились столы с компьютерами, в которых в легком доступе находилась вся база библиотеки. Почти все книги перевели в электронную версию, а если кто-то горит желанием получить удовольствие от шелеста бумаги и запаха засохшего клея, то в базе можно найти информацию о расположении нужной литературы, дабы не колесить по всей библиотеке на лестницах. Но, как признался Миха, это не останавливает студентов в желании покататься. Пока группа продвигалась по коридорам, староста давал новичкам общее представление о мире магов. Все маги входят в так называемое общество магов. Оно, в свою очередь, подразделяется на несколько частей, территориально огороженных друг от друга. Например, Россия, Беларусь и Украина входят в русское общество магов. Турция, Саудовская Аравия и ряд других мусульманских стран находятся под эгидой Уммы. Также есть еще Восточное магическое общество, куда помимо Китая, Монголии, Японии и некоторых стран Азии входит Казахстан. Европа, Африка, Америка – везде маги объединялись и занимали власть на определенной территории параллельно развитию обычного мира. Геополитическая обстановка в мире магов несколько отличается от обычного мира, но в немалой степени зависит от него, поэтому общая картина схожа. Еще Миха поведал про трудоустройство после академии. В зависимости от кафедры и способностей, выбор профессии представляется от повара или курьера до инженера или военного. Но одно из самых востребованных направлений – наука. В эту сферу чаще идут гении, способности к магии которых отличаются даже в этом мире. Но на первом курсе думать о карьере в обществе рано, ведь далеко не все пройдут дальше второго курса академии. Конечно, и с таким образованием можно будет найти работу, но лишь в самых низших должностях. Последнее не на шутку взволновало Сашу. Конечно, имея сверхспособности в обычном мире не пропадешь, даже если способности эти заурядны. Но мысль о том, чтобы довольствоваться малым, его удручала. И сколько из тех, кто узнал о магии лишь недавно, смогут конкурировать с коренными жителями мира магии? Саша невольно глядел на все того же толстячка. Девушка, сотворившая то представление с его участием, явно имела силу, недоступную новичкам. Размышление прервал староста. Группа дошла до деканата, по обе стороны которого красовались стенды с заслугами студентов, портретами преподавателей, расписанием и новостями академии, вроде информации о грядущих соревнованиях и статьи о начале нового учебного года. Дверь открылась, а за ней показался бородатый мужчина, довольно брутальный вид которого немного смягчали очки. Они будто ради шутки повисли на носу байкера, почему-то облаченного в классический костюм. Ярко-зеленые глаза в наступившей тишине оценивающе пробежались по каждому из первокурсников, бросая в дрожь даже от скользящего взгляда. А потом мужчина заговорил. «Представляюсь. Аркадий Мстиславович, декан факультета высшей физики». Уверенный поставленный голос дополнял образ строгого и уважаемого человека. «Ближайшие 2 года, как минимум, наш факультет будет вашим вторым домом. Благодаря недавнему инциденту, вы, надеюсь, уже осознали, в академии не совсем безопасно, но все же это самое безопасное место, что вы сможете отыскать в этом мире». Цель этого учреждения – подготовить студентов к опасностям и трудностям, ожидающим их на жизненном пути. И факультет высшей физики позаботится о донесении в ваши головы смысла поговорки великого русского полководца Александра Васильевича Суворова «Тяжело в учении, легко в бою». И я лично прослежу, чтобы до каждого из вас этот смысл дошел. «Хотя лично с вами мы будем видеться нечасто. Вы можете поверить мне на слово». Декан сделал небольшую паузу, посмотрел на часы, согнув левую руку в локте. Их такт немного дразнил слух в наступившей тишине. После, слегка нахмурившись, он продолжил речь заметно быстрее прежнего, явно куда-то торопясь. «Для того, чтобы вы стали настоящими специалистами, я собрал лучшую команду преподавателей, которую только можно собрать. Скоро вы в этом убедитесь. Желаю вам набраться сил и терпения. Обучение не будет легким, но не волнуйтесь. При всей своей строгости коллектив факультета высшей физики дружелюбен и отзывчив. Вас ждут новые знакомства, новые приключения и новые трудности, которые вы запомните на всю жизнь». он еще раз проверил время, что-то повернул в часах. Прошу прощения, но на этом мне нужно откланяться. Оставляю вас на моего заместителя, Григория Ярославовича». Из-за спины декана вышел коренастый мужичок. Он продолжит знакомство с академией и разъяснит пару нюансов, которые следует знать. «До встречи, молодые люди!» На этом декан нажал на коронку часов и исчез. Григорий Ярославович, вида не менее сурового, чем Аркадий Мстиславович, они все тут похожи на прошедших кучу горячих точек ветеранов, оказался довольно разговорчивым. В свои годы, а было ему уже за 80, что абсолютно не сходилось с его внешностью, он оставался тем еще живчиком и дал бы фору многим молодым как в физической подготовке, так и в сообразительности. Саше он напомнил кузнеца из вуза в обычном мире. Тот прошел Чечню и за словом в карман не лез. Крутой нрав кузнеца чувствовал каждый, пришедший в его мастерскую. Редко кто может сразу поставить себя так, чтобы 20 раздолбаев, только что оторвавшихся от оков родительского надзора, вели себя совершенно тихо. И у кузнеца это получалось. Получалось и у замдекана. Вся группа говорила исключительно с его разрешения. Григорий Ярославович жестом пригласил студентов в кабинет. Миха, пытаясь подбодрить смущенных видом преподавателя первокурсников, задорно подмигнул, мол, все в порядке, ребят, не парьтесь. Но это не особо помогло. Деканат был отделан в старинном стиле. Мебель словно прямиком из прошлого века задавала особую атмосферу. Но среди всего особенно выделялись большие напольные часы. Маятник за стеклом неестественно завис под углом градусов 30 к вертикали, что натолкнуло на мысль о причастности их к той магии времени, о которой говорил Денис. Замдекана выждал ровно столько времени, сколько нужно, чтобы вся группа вошла и осмотрелась. Итак, начну. Как Аркадий Мстиславович уже сказал, учеба в академии, а тем более на нашем факультете, дело очень нелегкое. Мы со всей серьезностью относимся к подготовке своих студентов. То, каких результатов вы достигнете, какими специалистами выйдете из стен академии, залог успеха в русском обществе магов и залог его процветания. Григорий Ярославович подошел к столу, заваленному ворохом бумаг. Помимо документов и канцелярии, на столе почти на самом краю стояла деревянная коробка с красной крышкой. Маркером было написано «Инвентарь для первокурсников». Замдекана снял крышку, поднял коробку, переложив ее на левую руку, а правый полез внутрь. «Подходите поочередно, не толпитесь и не спешите». Он держал часы. На циферблате три стрелки практически застыли на отметке 6 часов и 15 минут. Как, кстати, и на напольных часах, стоящих неподалеку. Они еле заметно продолжали оборот. Это ваши проводники в академию. Через день, начиная с завтрашнего, в 6 часов вечера, вам нужно будет оказаться в месте, где вас не будут искать и где вас не будет видно. Часы перенесут вас в академию при нажатии вот этой кнопки. Он показал на коронку заводного механизма. Часы будут работать точно, словно кремлевские и бесперебойно. Они отражают мировое время за пределами академии в учебные часы и помогут сориентироваться в частых временных скачках. Также они настраиваются на часовой пояс, в котором вы находитесь. Студенты по одному подходили, чтобы получить новый аксессуар. Несмотря на свою простоту, в сравнении с современными часами, нашпигованными кучей функций, эти смотрелись отлично. Они походили на старые советские, в которых нет ничего лишнего. «И учтите, что вас ждать не будут», — предупредил Григорий Ярославович. «Опоздание во внешнем мире даже на 10 минут приведет к потере целого часа здесь». Когда коробка опустела, группа снова выстроилась вокруг замдекана. Расписание висит у входа в деканат. Все гаджеты работают, так что советую зафиксировать его заранее. Ваши группы 1FN и 1FZ. Завтра первый учебный день, так что всех жду на занятиях. И чтобы как штык. Что еще? Небольшая пауза погрузила кабинет в тишину, нарушаемую лишь шелестом ветра за окном. «Ах, да!» — вспомнил замдекана. «За ужин спортивную форму, как, в принципе, за все, что понадобится для занятий, не беспокойтесь, выдадут. Но казенное имущество необходимо беречь». Саша нашел себя в списке группы 1FN. Денис стоял неподалеку, фотографируя стенд с расписанием. «А ты в какой, Денис?» «Я в 1FZ», — ответил тот. «Это группа для аристократов». «А-а-а», — протянул Саша. «Тогда понятно. То-то я гляжу, вторая группа такая маленькая», — заметил крупный лысый парень. Когда Саша захотел подойти к стенду, перед ним появилась немаленькая очередь. Он решил попросить Дениса скинуть ему фотки, и тот выполнил просьбу. Однако нельзя было не заметить, как его новый знакомый с осязаемым трудом делится своим контактом. После группового фотографирования расписания замдекана повел первокурсников на завершающий этап ознакомления с академией – в столовую. Столовая была огромной. Весь первый курс со своими сопровождающими не занимал и трети помещения. Студенты выстроились в несколько очередей к работающим отделам и быстро продвигались навстречу ужину, обсуждая сегодняшний день. Поварихи раздавали яства на любой вкус и цвет. Каждый найдет что-то по душе. Несмотря на большое количество людей и слегка шоковое состояние студентов, добравшихся до халявной еды, столы быстро заполнялись голодными ртами. «Саня! Дэн!» — послышался зов. «Эй, я здесь!» Через очередь от них сквозь толпу пробирался Пашка. Спустя несколько секунд, нисколько не смущаясь уже стоявших позади, он узурпировал место рядом с новыми товарищами. «Ну как вам, а? Вы бы видели наше крыло! А кафедра огня? Я не я, если не пройду на третий курс!» Глаза Пашки горели, излучая энтузиазм. «О, у вас тоже часы? Нам во какие выдали!» Он протянул запястье. Часы факультета стихий отличались от тех, что выдали физикам, но не сильно. В основном различия были в форме и расцветке. «Да, если честно, — признался Саша, — я уже волнуюсь. Как бы с этими часами мы не получили кучу проблем. Как-то это все не походит на истории про волшебников, о которых я слышал раньше». «Да какая разница? — возразил Пашка. — Я уверен, мы перевернем это общество магов». Он кинул руку на плечо Саши, а второй рукой указал куда-то вверх, будто там находится что-то удивительное. «Я прям вижу наши перспективы!» «Я бы не спешил с выводами!» — оборвал его мечтание голос неподалеку. Это сказал черноволосый, чрезвычайно худой и от этого бледный парень. Он держал аристократическую осанку, через очки глядя на шумных соседей со взглядом орла, небрежно взирающего на вдруг побеспокоившую его мышь. «А вы, простите, кто?» Пашке явно было не по душе, когда его перебивают. Особенно, если он разъясняет новому товарищу возникшие перед ними возможности. «Меня зовут Арсений». Он сделал легкий кивок. «Я из потомственных магов. Более того, моя семья является частью древнего рода. К сожалению, вынужден вас огорчить в ваших ожиданиях». «К сути, Сеня, к сути!» — поторопил его Пашка. Арсений замешкался, удивившись бестактности парня. Разве не наглость так сокращать его имя без его собственного разрешения? Но, тем не менее, он продолжил, решив не обращать внимания на эту неприятность. «Перевернуть наше общество магов вам не дано. Вы но-маги». «Кто?» — переспросил Пашка. «Но-маги». Арсений важно поправил очки. «Новые маги, в первом поколении. Еще москвичом в первом поколении стать не успел, а уже но-маг», — пошутил Саша. Арсений, однако, шутку не оценил, но продолжил. «В этом мире настоящее могущество обретают лишь те маги, что несут за собой опыт поколений. Нас готовят к этому с самого рождения. Так что достигнуть того уровня владения своими способностями, каковым, например, владею я, вам предстоит лишь через год. В лучшем случае. Я же к тому времени буду уже вне вашей досягаемости». Пашка вдруг сменился в лице. Прежде беззаботно одухотворенный, теперь он со злостью смотрел на этого худощавого паренька. Кулаки сжимались от жгучего желания встретиться с этим надменным лицом. «Не примите мои слова за похвальбу», — продолжил Арсений. «Просто эта истина рано или поздно дошла бы до вас. Я считаю, что раньше лучше». Многие поблизости слушали Арсения, позабыв про очередь. Даже потомственные маги. Кто-то горделиво поднимая подбородок, кто-то ухмыляясь, кто-то неодобрительно. И пока очередь застопорилась, наиболее шустрые успели незаметно прошмыгнуть вперед. Среди них оказался и Денис. «Эй, Дэн!» – очнулся Пашка. «А поддержать?» Денису уже накладывали в тарелку что-то определенно вкусное. Он сильно оторвался от своих нежданно навязанных товарищей и явно был этим доволен. «Если простые слова подорвут твою уверенность в себе, то магией тебе лучше не заниматься», – жадно глядя на поднос, прокомментировал он, проходя мимо новых знакомых. «Ну, Саша, тогда желаю нам удачи». Пашка снова приободрился. «Ты, надеюсь, со мной?» «Конечно», — подтвердил Саша. Непонятно почему, но Пашка уже казался ему старым другом. «Покажем, на что мы способны». «Удачи», — пренебрежительно сказал Арсений. «Посмотрим, дотянете ли вы хотя бы до третьего курса». «Ты уверен, что сам не сдуешься?» Парировал Пашка, вдруг перейдя от злости к издевательскому настрою. «Естественно!» – взбеленился Арсений. «Я не опозорю свой род!» «Ну вот и за нас можешь не переживать. Справимся!» Саша решил закончить диалог, пока не поздно. «О, вот и наша очередь! Айда за хавчиком!» Выбор был действительно огромным. Сложно удержаться от искушения попробовать все и постараться не умереть. «Да если бы нас так в универе кормили!» «Я бы ни одной пары не пропустил», — подумал Саша. «Тут тебе и первое, и второе, и десерт. Блюда от голубцов до итальянской пиццы. Десерты — хоть торт, хоть мороженое. Неужели всегда так будет? Или это первокурсникам пускают пыль в глаза?» С этим вопросом Саша обратился к Михе, когда они уже сидели за столом. Тот успокоил. «Стол тут богатый, независимо от даты и повода. Хотя бывает и придумывают что-нибудь особенное. Последнее Саню удивило. Куда уж особеннее. И денег с нас не берут ни за еду, ни за обучение. Даже все необходимое обещают предоставить. Откуда у Академии такие деньги? Многие выпускники – крупные бизнесмены. Маги вполне успешно ведут дела и в обычном мире. Они обеспечивают нас всем необходимым по символическим ценам», – пояснил Миха. «К тому же Академия – главная кузница кадров. Ее поддерживает само общество. Куча представительных дотаций. В отличие от обычного мира, тут уповают на образование будущих поколений. А это не сильно убыточно. В экономике Саша мало понимал, но смутное представление о затратах на такую организацию имел. Не знаю, я в этом не разбираюсь». Но думаю, когда Академию спонсирует целый конгломерат, проблем не возникает. «С миру по нитке?» «Угу», — заключил староста, сунув в рот куриную ножку. «По золотой жиле скорее». После ужина всех собрали в телепортационном зале, с которого и началось знакомство с новым миром. Сюда же, как выяснилось, они будут перемещаться каждый раз. Заместитель директора Виолетта Анатольевна тоже пришла попрощаться с первокурсниками со своего балкона и выдала красноречивую реплику о том, как она рада новым членам Русского общества магов и какие надежды на них возлагает. Напоследок она пожелала стойко пройти все стадии обучения и попросила не опаздывать в свой первый учебный день. Закончилась речь прощанием и указом активировать телепорт в новых часах, что все и сделали. Когда Саша окончательно пришел в себя, телепортация все еще давалась нелегко. Он осмотрелся и узнал подворотню недалеко от своего общежития. Часы показывали половину седьмого вечера, а секундная стрелка шустро бегала по циферблату. В голове от пережитого была каша. Разум все еще не принимал новые границы мироздания и гнал Саню в психдиспансер. Он достал стальной шарик из кармана и снова попробовал управлять им. Получилось. Последующие несколько дней этот ритуал станет для Саши регулярным, как подтверждение того, что он не сошел с ума. А исщипанное бедро давало уверенность, что все происходящее не сон. По привычке, воткнув в уши наушники, Саша побрел домой, хоть и не слышал уже музыку, погрузившись в размышления. Завтра первый день обучения.